Глава вторая. Поначалу я напрягался после слов больного старика. Он знает, что я из другого мира? Но как он мог об этом узнать? Я ведь никому не рассказывал об этом. Да и в голову ко мне залезть не так-то просто. На ментальные атаки мой магический источник реагирует моментально, обрывая связь и дает мне сигнал о неудачном вторжении. Так было пару раз в этом мире, и я это очень хорошо запомнил. Поэтому все слова старика можно расценивать как бред. Тем более внешние симптомы говорили о многом. Расширившиеся зрачки, озноб, полубезумный взгляд. У него явно галлюцинации. Я первый, на кого он обратил внимание в момент обострения. Вот и все. С тем же успехом он мог обозвать чудовищем собственную дочь. Сейчас бы его успокоить, а то так долго он не протянет. Я принялся прокручивать в голове все настои, которые успел покидать свою сумку до отъезда. Мне нужны всего три из них, и я пытался вспомнить, взял ли я их с собой. Митрофан Игнатьевич в это время вновь взглянул на меня и прошептал на ухо. «Ему нужно дать успокоительное, иначе мы его очень скоро потеряем». «Я тоже так думаю, а потом посмотрим», — кивнул я, принимаясь рыться в лекарской сумке. «Настя, подойди, пожалуйста». Мой наставник позвал девушку, которая отошла от кровати с беснующимся стариком. «Что с моим отцом, Митрофан Игнатьевич?» Умоляюще взглянула она в глаза моего наставника. «Он будто с ума сошел». «У вашего отца галлюцинации», — объяснил Митрофан Игнатьевич. «Сейчас ему нужно успокоиться, иначе и сердце не выдержит». «Клыки! Ядовитые клыки!» Продолжал выплевывать фразы старик, покрасневший как помидор. Он тыкал в мою сторону пальцы, моего глаза чуть ли не вылазили из орбит. «Он сожрет нас всех! Сожрет!» «Папенька, здесь нет монстров!» Подошла Настя к кровати и положила руку на его лоб. Но он отшатнулся от нее. «Пришел Митрофан Игнатьевич со своим помощником. Они хотят тебе помочь». «Это монстры!» Старик выплюнул в нашу сторону очередную фразу. «Ты что, не видишь?» «У тебя лихорадка», — ласково объяснила дрожащим голосом Настя. «Ты бредишь». «Надо уходить!» Попытался встать ее отец, но закашлялся в приступе и упал, таращась в мою сторону, затем прохрипел. «Они выжидают!» Я же в это время нашел в сумке ингредиенты. Итак, валерьяна на месте, пустырник тоже. Настой ромашки меньше трети пузырька, но его хватит, чтобы создать зелье. Быстро смешав все, что нужно в специальной колбе, я вылил из нее слегка мутный раствор в стакан, затем протянул его Насте. Успокоительная смесь готова. Действовать он будет, как самый обычный транквилизатор. Девушка влила содержимое в рот своему отцу. Тот затих, но дыхание его было хриплым, с надрывом. Ко всему прочему, я заметил сокращение мышц и вновь появившуюся на лбу испарину. «Теперь нам следует его осмотреть», — твердым голосом обратился к Насте мой наставник. «Да, конечно», — всхлипнула девушка, умоляюще взглянув на него. «Скажите, он выживет?» «Мы сделаем все, что сможем», — произнес я и показал в сторону кресла у большого стола справа. «Пока подождите вон там, мы вас позовем». Я смотрел старика, который прикрыл веки и содрогался от озноба. Жар, хриплое, затрудненное дыхание. Притом старик принялся еще активнее дергать ногами, будто кого-то отталкивал. А вот это уже похоже на судорожный синдром. «Он на грани», — тихо поделился я своими мыслями с наставником. «Кома?» — он озадаченно взглянул на меня. «Не думаю», — продолжил я. «Все идет к неминуемой гибели. Вскоре может отказать дыхательная мускулатура, и он попросту задохнется. Приступать к лечению нужно незамедлительно». Затем я обратился к Насте, которая рассказала, что происходило с ее папенькой накануне. Сильнейшие желудочные спазмы сменялись мышечными, температура взлетала до 40. «А потом он незадолго до вашего приезда начал бредить, бормотать что-то», — дополнил пожилой слуга, тихо стоявший в уголке. «Сначала было неразборчиво, а потом зашли вы и дальше вы сами все видели». В это время я протянул в сторону трясущегося на кровати старика ладонь. Из нее вылетели красные нити, сплетаясь в подобие веера. Этот веер завис в воздухе, и из него потянулись к больному сотни полупрозрачных паутинок, которые коснулись стариковского тела. Несколько из них завибрировали, сообщая, что в желудке жертвы найдены ядовитые компоненты. А вот какой это яд, пока непонятно. Нам следует узнать, каким был сегодняшний рацион отца Насти. Стандартная схема острого отравления, судя по симптомам тяжелой степени. Тихо подытожил я, обратившись к наставнику. «Вот как?» — удивился наставник. «Вполне возможно». «Другого варианта я не вижу», — подытожил я. «Анастасия, подскажите, что ваш отец ел сегодня?» — спросил Митрофан Игнатьевич у девушки. «С утра гренки, а в обед жареный картофель с грибами», — принялась перечислять Настя. «Так, и какие грибы?» — сразу же подхватил я. «Ох, я в них не разбираюсь», — вздохнула Настя. «Но половина еще осталась в морозильном ящике». «Хитро они в этом мире обходятся без электричества. Охлаждают еду специальными магическими кристаллами». «Нам нужно обязательно на них взглянуть», — произнес наставник. «Желательно прямо сейчас». «Сейчас принесу», — кивнул слуга, затем выскочил из комнаты. «Вы думаете, что это из-за грибов? Он отравился ими?» Удивленно вскинула брови Настя. «Но ведь мы не первый раз их готовим». «Они были куплены в лавке или вы сами собираете?» Поинтересовался я, понимая, что недалеко лес. И как раз недавно прошел сильный дождь. Грибов там должно быть немерено. «В этот раз отец с Прохором, нашим слугой, собирали. Но я не разбираюсь в них, если честно», призналась Настя. «Вот!» Вошедший в спальню слуга показал нам кузовок с замороженными грибами. «Это орлянки и еще лисички с опятами». Я внимательно рассмотрел содержимое кузовка. Затем проверил их магическими нитями и понял, что слуга, как и его хозяин, не очень разбирается в грибах. Половина из орленок была съедобной, а остальные грибы оказались сложными. Что у тех, что у других был поясок, но в том-то и дело, что у ложных на внутренней стороне шляпок просматриваются лиловые прожилки. В них содержалась такая доза яда, что все сразу встало на свои места. Я поделился своими выводами с Митрофаном Игнатьевичем, и тот сильно побледнел. «Но ложные орлянки очень ядовиты», — пробормотал он. «Они действуют на организм, как мухоморы, но раз в 10 сильнее». «Именно», — кивнул я, не отводя взгляда от наставника. «Отсюда и сильнейшие галлюцинации, рвоты и судороги». «Проклятье! Мы не сможем ему помочь», — выдохнул наставник. «Слишком поздно». «Думаю, что не все еще потеряно. Есть один шанс». Я отошел в сторону и принялся рыться в своей сумке. «Крапивник, настой из одуванчиков — это первое зелье». Ингредиенты я нашел быстро и также быстро смешал их в колбе, добавляя в качестве усиления реакции магический катализатор. Второе зелье на основе белладонны. «Ты что делаешь, Ярослав?» — прошипел наставник. «Что происходит, Митрофан Игнатьевич? Все хорошо», — всхлипнула в стороне Настя. «Не изволите беспокоиться, мы ищем лекарства». Как можно более спокойным тоном обратился к ней наставник, затем вновь склонился надо мной и прошептал мне на ухо. «Ты собираешься его окончательно отравить, чтобы он точно отправился к врачам?» «Этот настой ускоряет работу печени и почек», — показал я ему колбу с мутно-желтым раствором. «И вы это знаете». Во второй колбе уже находилась убойная доза белладонны. К тому же я добавил еще щепотку сон-травы для быстрого растворения, а также катализатор, чтобы два зелья смешались без лишних манипуляций. «Но второе зелье — яд!» Мой наставник аж охрип от волнения. «Это же смерть! Долго и мучительно!» «Второе зелье — яд. Я с вами полностью согласен. Но он не умрет». Слегка улыбнулся я, смешивая оба зелья в колбе побольше и наблюдая за результатом. Получившийся раствор моментально окрасился в ядовито-зеленый цвет. Следом появился легкий дымок. «Или ты сошел с ума, или ты, черт возьми, непризнанный гений!» — обратился ко мне наставник, начиная догадываться, что я задумал. «Антропин, содержащийся в белладонне, разумеется, является ядом». Но, как говорится, минус на минус получаем плюс. Яд белладонны моментально нейтрализует яд мухомора, а в нашем случае ложных орлянок. По отдельности эти вещества очень опасны. Как яд ложной орлянки может убить человека, так и антропин делает то же самое. Однако механизм их действия противоположен, поэтому в данном случае этот яд сможет уравновесить процессы, происходящие в организме, и дать старику шанс выжить. Кроме того, в малых дозах антропин можно использовать как лекарство и в других ситуациях. Из него можно сделать зелье для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта или же ускорить работу сердца, если больной страдает от брадикардии, замедленного сердцебиения. «Держите», — протянул я Насте склянку с зеленым лекарством. «Ваш отец должен выпить это полностью». «Не страшно, что ваша микстура дымится?» Девушка опасливо взяла в руку склянку, всмотрелась в нее. В это время ее отец выгнулся и закашлялся в сильнейшем приступе. «Нужно спешить, Анастасия, иначе ваш отец может умереть. Доверьтесь нам». Митрофан Игнатьевич постарался произнести фразу уверенным голосом, но получилось несколько тревожно. «Похоже, он все еще сомневался, что мой план может сработать. Но скоро он поймет, что я не ошибаюсь». Настя думала недолго, когда родным угрожает опасность, приходится принимать даже непростые решения и очень быстро. Девушка зашептала на ухо своему отцу успокаивающие слова, махнула Прохору, и тот принялся ей помогать. Когда зелье было внутри находящегося при смерти старика, он вздрогнул и затих. Через 10 секунд отец Насти открыл глаза, попытался сесть на кровати. У него это получилось со второго раза, причем без посторонней помощи. Я не заметил, что за спиной уже собрались соседи по участку, вроде как друзья семьи. По-хорошему, надо было попросить их покинуть спальню, но я настолько был сосредоточен на том, чтобы сохранить жизнь хозяину дома, что только сейчас увидел семейную пару и пожилого мужчину с тросточкой. Они удивленно начали переговариваться между собой, отчего и привлекли мое внимание». Митрофан Игнатьевич, между тем, уже находился у старика, спрашивая о его самочувствии. «Все хорошо», — просипел отец Насти, затем удивленно взглянул на соседей. Наконец-то его взгляд остановился на мне и моем наставнике. Он глотнул воды из стакана, который поднесла к его губам дочь, затем слегка прокашлялся, помассировав горло. «Я вдруг почувствовал себя плохо, даже подумал, что умираю». Уже без осиплости в голосе проговорил старик. Позади меня вновь начали перешептываться соседи. Я лишь услышал, что мы справились лучше, чем лекари. Они вроде как не смогли ничего сделать. «Я вам так благодарна!» Чуть ли не плача обратилась к нам Настя. Она проводила нас до двери. «Спасибо, уважаемый!» «Митрофан Игнатьевич, вы спасли мне жизнь. Сейчас я найду свой кошелек». Подскочил с кровати старик, но слуга забормотал, что ему лучше пока поберечь себя. «Это же фармацевт из лавки на Красной. Я узнал ее хозяина», — произнес пожилой мужчина, сжимая трость. «Надо будет зайти к ним завтра». «Напишите адрес», — поинтересовалась у него пара. Я лишь улыбнулся, услышав их разговор. «Так и клиентов потихоньку наберем». А то наставник жаловался на их дефицит и полную катастрофу в плане продаж зелий. «Выздоравливайте», — воскликнул я напоследок. «И заходите к нам за укрепляющими зельями». «Обязательно, юноша», — донеслось из комнаты. «Доброго вам дня!» «Сколько мы вам должны?» — спросила у моего наставника Настя, когда мы вышли в коридор. «За лекарство 11 рублей, за лечение еще 5», — расплылся в улыбке Митрофан Игнатьевич. «Этого достаточно». «Возьмите», — сунула ему в руку Настя 3 купюры. «Это меньше из того, что мы заслужили». 30 рублей. Ну что ж, неплохо». Митрофан Игнатьевич немного помялся, но все-таки принял деньги. «Ты очень одаренный молодой человек, Ярослав», — ошарашенно посмотрел на меня наставник. «Мы вышли на улицу, где нас ждало такси». Допотопный механический транспорт, который передвигался исключительно на магической тяге. «Ваше признание дорогого стоит, Митрофан Игнатьевич», — признался я. «Вы ведь очень опытный фармацевт». «Но я растерялся, а ты нет», — улыбнулся мой наставник. «Ладно, на сегодня выходной. И еще, он протянул мне 10 рублей. Это твоя доля. И попробуй только отказаться. Ты честно их заработал». «Разумеется, я взял вознаграждение». Хороший сегодня день, прибыльный. Да к тому же спас жизнь человека. Двойное удовольствие. Я решил прогуляться пешком до своей хибары. Благо, до нее было не больше 10 минут пешком ходом. А по пути решил заскочить в продуктовую лавку. Следовало закупить немного продуктов, раз у меня появились лишние деньги. Еще бы обзавестись деньгами на свое жилье. А то моя съемная хибара — это что-то с чем-то. На въезде в Янтарный ключ. В это же время. Олег Трегубов, частный детектив, нанятый графом Багрянцевым, уже вышел на след своей цели. Интуиция подсказывала ему, что Ярослав Нестеров скрывается именно в Янтарном ключе. Ошибался Трегубов очень редко. И почему вы так уверены, что он здесь? Его водитель, а по совместительству телохранитель, посматривал на затертую табличку с названием города. Как по мне, так он и в Каменске может быть, и в Оленегорске, тем более туда ввиду следы. Они решили устроить небольшой привал на одном из дорожных пятачков, прямо перед въездом в населенный пункт. Откуда-то доносился дым от костра, и в воздухе разлился запах свежескошенной травы. Водитель плеснул чай из термоса в раскладной стаканчик, который протянул ему Олег. «Его там точно нет, Славик». Он наследил изрядно, но это был отвлекающий маневр. Задумчиво пробормотал частный детектив. «Мои агенты отправились туда. И что? Ничего пока не нашли». «Так это же что получается? Он сейчас в этом городе?» — вытаращился на него водитель. «Да, Славик, именно так», — оскалился Олег. «Щенок пытается нас сбить со следа. Но разве мы дадим ему это сделать, а? Вряд ли». Ухмыльнулся водитель, поиграв мышцами. «Я его быстро успокою». «А вот тут лучше не переборщить», — улыбнулся Олег. «Слышал, что было сказано? Доставить живым и здоровым». «Так я его слегка приложу», — скорчил злобную гримасу водитель. «Даже слегка не надо», — предупредил его детектив и пригладил шрам по правой щеке. Однажды он пытался поймать преступника голыми руками, и память от него осталась на всю жизнь. «Для этого у нас есть артефакты». Олег Трегубов был лучшим в своем деле. Сыграл свою роль солидный стаж работы следователем в задрипанном участке, наподобие того, который имеется в Янтарном ключе. Разумеется, он уволился. Понял одну простую вещь. Чтобы зарабатывать большие деньги, следует работать на себя. Так он и сделал. Основал частное детективное агентство, нанял 2 толковых сыскарей. И заказы поначалу редкие, в последнее время начали все больше приходить от аристократов. Когда к ним обратился граф Багрянцев с очень высокооплачиваемым заданием, Олег сразу же согласился. Такой шанс выпадает очень редко. Они получат прибыль, но, что более важно, хороший отзыв о своей работе. Отыскать сбежавшего алхимика – задание непростое, но не сказать, что невыполнимое. Обычно следы такие специалисты оставляют серьезные. Поначалу Олег думал, что выйти на парня будет легко, но щенок оказался не так прост, как показалось Трегубову. Это даже разодорило частного детектива. Любил он такие игры, в кошки-мышки. И сейчас он узнает, где прячется их мышка, в какой из множества нор. «Поехали, Славик, у нас сегодня много работы», — махнул он водителю, допивая чай. Резким движением Олег смахнул остатки чая на обочину, затем щелкнул стаканчиком, складывая его в компактную форму, и запрыгнул в салон кабриолета. Через час опроса прохожих Олег увидел солидно одетого усатого мужчину. Он прогуливался с небольшой собачкой в местном парке. Детектив поправил воротник, собрался и подошел к нему. «Доброго дня, уважаемый!» — поздоровался он, на что получил настороженный взгляд. «И вам того же!» протянул мужчина. «Вы местный?» — максимально вежливым тоном спросил Олег, но мужчина продолжал пристально и осторожно посматривать на него. «А вы явно нет», — пробурчал он. «Впервые вас вижу». «Как и этого парня?» Детектив показал ему фотографию, внимательно следя за реакцией, и увидел в глазах легкое удивление. «Как раз этого молодого человека я видел недавно», напряженно улыбнулся мужчина, дернув усом. «Он что-то натворил?» «А, вовсе нет. Мы его друзья», — взглянул Олег в сторону переминающегося с ноги на ногу Славика. «Давно не виделись, хотели бы встретиться, но он пропал и заставил нас переживать». «Я видел его живым и очень даже здоровым», — ответил мужчина. «Он искал работу. Я недавно зашел в службу занятости к своему другу и увидел его». «Так и куда он хотел устроиться?» — стараясь скрыть волнение в голосе, спросил Олег. «Искал аптекарские лавки», — пожал плечами мужчина, пригладив ус. «Видно, совсем у вашего друга дела плохи, раз собрался работать в таких заведениях». «И ваш приятель ему выдал направление», — предположил Трегубов и еле заметно дернул щекой со шрамом. «Неужели они его сейчас найдут? Неужели он скажет место работы паршивца? Это же такой будет подарок!» «Откуда я знаю?» — раздраженно выпалил мужчина. «Вы не похожи на его друзей. Слишком уж странно себя ведете. Особенно вон тот», — махнул он в сторону Славика. «Больше на бандита смахивает». «Мы просто хотим ему помочь», — настойчивым тоном произнес Трегубов, всем своим видом показывая, что так просто от него не отделаться. «Помочь отправиться на тот свет? Ну да», — засмеялся мужчина. «Не знаю я, где ваш друг. Он никуда не устроился. Все?» «Да, все, благодарю», — вежливо ответил Олег. «Еще не хватало, чтобы он городового вызвал. Полицейских он не боялся, но тратить свои кровные на урегулирование ситуации хотелось меньше всего». «Ну что, Олег Петрович, что интересного он рассказал?» — заблестел взглядом Славик, когда детектив вернулся к нему. «Кажется, мы почти нашли его», — довольно ответил Трегубов. Они сели в кабриолет, достали карту, и частный детектив обвел карандашом три аптекарские лавки. «И что это значит?» — удивился водитель. «В одной из них и работает наш беглец», — довольно ответил Олег Трегубов, понимая, что уже скоро их задание приблизится к своему логическому завершению. «Я выложил сваренный картофель в глубокую глиняную чашку, затем кинул сверху небольшой кусочек сливочного масла, который тут же начал плавиться. А теперь нарежем сало, еще зеленый лучок, ну чем не королевский ужин? Правда, жил я совсем не в замке. Дощатый слишком хорошо проветриваемый домик, сложно назвать хоромами, снял я его у старичка, который переехал к детям, на квартиру и появлялся лишь один раз, когда я оплачивал жилье на месяц вперед. Одна большая комната с белой массивной печью по центру. Дубовый стол с двумя стульями и скрипящая пружинами кровать в дальнем углу. Вот и все, что было в этом доме. Ну да, еще санузел вполне сносный. Да, что-то вроде мобильной плиты, работающей на магических аккумуляторах, древняя и медленно нагревающаяся. Хоть здесь и было не более 30 квадратных метров, но это лучше, чем ютиться в мотелях, ожидая, когда тебя повяжут. Или, что еще хуже, ночевать на вокзалах. Я сел за стол и приступил к ужину, параллельно размышляя о своих целях. В прошлой жизни я стремился к бессмертию, пытался продлить себе жизнь, но не рассчитал с дозировкой зелья и перелетел в этот мир. Попал в тело того, кому также не повезло с дозировкой. Да, забавно, конечно, но, очнувшись в новом теле, я решил, что хватит с меня экспериментов. Только холодный расчет, только четкие проверенные знания и, разумеется, осторожность, помноженная на 1000. Первоначальная цель — обжиться, встать на ноги, обезопасить себя от всяких господ, которые полагают, что я могу стать их собственностью, и прикинуть, как выпутаться из непростой ситуации, ведь мне нужно оправдать себя, избежать смертной казни. Назад возвращаться желания у меня не было. Я в каком-то смысле своей цели достиг, обнулил свой возраст и начал жизнь с чистого листа. Почти с чистого, ага. Теперь придется наращивать силу заново, выстроить с нуля свою лабораторию, начать заколачивать деньги, которых у меня совсем не густо. И мне в этом поможет моя магия. Пока что я могу не только ускорять реакцию зелий, но и видеть свойства ингредиентов. Точнее, одно свойство, а остальное вспоминаю из своего прошлого опыта. Ведь что в прошлом мире, что в этом, те же самые травы, микстуры, отвары, и все это точно так же воздействует на людей и лечит их от болезней так же эффективно. В общем, все еще впереди, и схема ясна, как божий день. Навыки мои развиваются, сила магическая растет. Я крепну и прочнее становлюсь на ноги. Одна ступень за другой, шаг за шагом. Я поднимаюсь все выше и становлюсь все могущественней. Вот только не поскользнуться бы по дороге. Ведь не только Багрянцев ищет меня, но и полиция империи. И все это вместе звучит, мягко говоря, опасно. Но мне разве привыкать? В прошлой жизни я был столько раз на грани жизни и смерти, и не сосчитать. И каждый раз находил выход, доказывая своим врагам, что они слабее меня. Этот мир будет не исключением. И здесь я развернусь по полной. Конечно, действуя только во благо, как и в прошлом мире, где каждое мое зелье помогало людям, спасая столько жизней, что не сосчитать. В этом мире, где фармакология считается крайне неэффективной и даже ущербной сферой, я собираюсь развить ее до совершенства. Правда, это может породить ряд конфликтов. Если фармакология поднимется с колен, то мне могут начать завидовать даже самые лучшие лекари. Главное — отсидеться и заработать хорошую репутацию, и тогда мне проще будет доказать свою невиновность. После ужина я включил свет и продолжил читать книгу о местных лекарственных растениях, замечая, насколько я был прав насчет схожести миров. Не помню, как я отключился, но проснулся уже под утро. Книга валялась на полу. Хорошо, что корешок не повредился, а то хозяин дома опять начнет бухтеть о порядочности и аккуратности. Быстро умывшись и сделав зарядку, я сходил в душ, наспех позавтракал вчерашним картофелем и выскочил во двор. Небольшой в 3 сотки дворик, ничего, кроме зеленого газона, двух кривых яблонь старенькой беседки и покосившегося дощатого забора. Этакий скромный уголок, в котором меня все не устраивало и хотелось снести к черту, а потом отстроить заново. Я прошел 2 улицы и зашел в аптеку, где меня встретил всполошенный Митрофан Игнатьевич. «Ярослав, надо срочно создать 2 настоя ромашки», — напомнил он. «Причем усиленных. К обеду приду забирать». «Сделаем, Митрофан Игнатьевич», — хмыкнул я, направляясь в тесную раздевалку. Так я называл крохотные бытовые помещения, в котором даже одному человеку было сложно развернуться. Мешались торчавшие на полках массивные агрегаты, которыми уже не пользовался наставник, но почему-то все еще держал их при себе. Накинув спецодежду, я вышел, разминая руки. Перед тем, как заряжать зелье, надо хорошо разогнать кровь, иначе слишком все медленно и будто через силу происходит. Все-таки я все еще продолжаю адаптироваться в этом мире. Ну а насчет создания лекарственных снадобий, все верно. В мои обязанности входила не только продажа зелий, но и их изготовление про запас или под определенный заказ, как сейчас. Так что работал я, не покладая рук. Только я прошел от прилавка, исчезая за дверью лаборатории, как дверной колокольчик звякнул. Посетитель в такое раннее время? Очень странно. Может, опять у местных жителей что-то стряслось? Краем уха я услышал вежливый голос посетителя и, как ему отвечал Митрофан Игнатьевич. Но тон незнакомца показался мне странным. Я всмотрелся в дверной глазок, заметил человека в сером костюме, глубокий шрам на щеке, натянута улыбка. Его взгляд смотрел не только на витрину, но и блуждал по лавке, будто искал не лекарств, а что-то еще. Слишком вежливый, слишком любопытный — и слишком странный. «Вот ваша микстура от мигрени». Мой наставник протянул посетителю подписанный пузырек с фирменной наклейкой. «У нас только натуральные ингредиенты». «Благодарю», — отозвался незнакомец, еще раз оглядев лавку. «У меня еще голова кружится изредка. Может, что-то посоветуете?» «И когда это у вас началось?» — участливо спросил Митрофан Игнатьевич. «Да сравнительно недавно», — продолжил незнакомец. «И постоянная сухость во рту, да к тому же знобит немного». «Ярослав, подойди сюда!» — позвал меня наставник, чтобы я ему помог подобрать лекарство. «Да, подозрительный тип». Как только он услышал мое имя, тут же посмотрел в сторону каморки, не исключая вероятности, что он пришел по мою душу. Я выдохнул, собрал мысли в кучу и вышел из лаборатории, встречаясь взглядом с незнакомцем. Смотрит на меня, как удав на кролика. Надо быть осторожнее и понять, он все это придумал, чтобы меня выманить, или действительно нуждается в помощи. Если ошибусь, рискну снова оказаться в заключении. И о фармакологии придется забыть. Но у меня уже есть мысль, как можно его перехитрить».